Глава 12. Начинаем поиск. Мы снова в отеле. Вынимаю из бокового кармана сложенный в четверо помятый листок, дрожащими от скверного предчувствия пальцами, разворачиваю его и, не прочтя, вскрикиваю. У меня в руках написанное мною письмо директору избирательных популистских кампаний, рекомендующая историка Питера Селби для работы в партийном архиве. «Что это?» – спрашивает Мартин. Я протягиваю ему письмо. «То самое?» «Да». «Почему оно у тебя?» «Потому что я взял его из кармана Луи Ренье. Помнишь, Пасква нагнулся к нему уже мертвому?» Он сунул это письмо в карман его куртки. «Ничего не понимаю. Бессмыслица какая-то», — говорит Мартин. «Попробуем понять», — размышляю я вслух. Пит отдал рекомендацию Женевье. Тот прочитал и вернул ее Питу. Что за сим последовало, известно. Письмо купили и подбросили убитому. Мартин недоуменно разводит руками. Зачем? Луи Ренье и Пит Селби, личность убитого, была бы тотчас установлена. А планы Мердока ты не учитываешь? При чем здесь Мердок? Горячится Мартин. Ему был нужен чистый лист с подписью Стила, а не рекомендации какому-то Питеру Селби. Он мог бы ее получить без особых хлопот во время обыска в твоем номере. Тогда она была ему не нужна. А теперь понадобилась? Для чего? В то время Мердок еще не был кандидатом в Сенат, а сейчас, после Биля, он ищет любые средства для борьбы с популистами, потому что у них большинство. Тут все годится. И шантаж, и убийство. О шантаже ты знаешь. А убийство мы только что видели. Документ за подписью Стила, который могли найти полицейские в кармане Луи Ренье, скомпрометировал бы популистов. Все-таки не понимаю, почему? Газетчик-мыслитель. Думать надо. Кого убили? Бидо и его компанию, скупщики голосов за джентльменскую партию. Кто убил? Неизвестно. Но один из преступников тоже убит, и в кармане у него рекомендация кому-то за подписью Стила. Какой вывод могут сделать газетчики из джентльмена? Да и Бред энд Баттер не постесняется раздуть скандальчик. Но ведь кроме меня никого из газеты не было. А ты уверен? Может быть, кого-то и специально послали, а может быть, кто-то дежурил в ближайшем полицейском участке. Как расписал бы он войну популистов с джентльменами? Убийство в Аполло! Как добываются голоса для предстоящих выборов? Популисты расстреливают своих противников. А подписывается под все операции никто иной, как честнейший, почтеннейший и уважаемый всеми сенатор Стил. Мартин, конечно, уже понял, но продолжает играть в непонимайку. Подобно многим своим собратьям-газетчикам, он любит эту игру, когда задаются не прямые, а окольные, наводящие вопросы, выуживая нужную и ненужную информацию с умелой подкраской, и ненужное пригодится. «Помнишь, я тебе рассказывал, как бы вспоминая, говорит он, что из Бидо собираются сделать пудинг? Я ведь думал, речь идет о гангстерских междоусобицах. Не ври, Дон. Не думал ты так. Прекрасно знаешь, что здесь не Сицилия и не Манхэттен, и на земной аршин ничего мерить нельзя. Есть что-то родственное, но не то. И не Пасква замыслил всю эту акцию. Он вообще не умеет мыслить, этот тупой бандюга. Задумал ее изворотливый и хитрый ум. Мартин, уже привыкший к тому, что в сложных положениях именно я принимаю решения, вопросительно смотрит на меня. И, не дожидаясь вопроса, я отвечаю: «Возвращайся в редакцию и разузнай, что готовят твои коллеги в утренний номер. Доказательств у них нет. Значит, все, что они напишут о причастности популистов к преступлению в Аполло, — вранье. Впрочем, на это они не пойдут. Повод для обвинения в клевете очевиден. Если тебя вызовет редактор или Мердок, может и такое случится, говори правду. Не скрывай, что был вместе со мной. Ничего не видел, кроме стрельбы, убитых и гангстеров. Что делал я? То же, что и ты. Подошел к убитому, послал официанта за полицией, дал показания сержанту. Мердок, если ему доложат о нашем присутствии в баре, конечно, догадается, кто сорвал операцию. Но ты ничего не знаешь, а я выкручусь». «Я действительно ничего не знал о взятом тобой письме. Ты сделал все чертовски быстро. Думаю, тебя об этом и не спросят. Мы оба понимаем, что преступление в Аполло заставляет торопиться. Выглядываю в окно. Улица пуста, тусклый газовый фонарь кладет желтый круг света на мокрую от дождя брусчатку. Снимаю с вешалки сюртук и меняю шлепанцы на штиблеты». «Ты куда?» — спрашивает Мартин. «К Бойлю». «Во-первых, уже поздно». «Он еще работает. Он долго задерживается». «А во-вторых, зачем?» «Рассчитаться с Пасквой. Полагаю, Бойль это сможет». «На каком основании?» «С предвыборным шантажом подождем. Надо еще собрать все необходимые материалы. Но с убийством ясно. Есть два достаточно авторитетных свидетеля, узнавших убийцу». Мартин очень серьезен, даже встревожен, пожалуй. Его, видимо, беспокоит история со злополучным письмом Стила. Не верит мальчишке-официанту? Пусть так. Проболтается мальчишка, узнает Бойль. Но я и скажу ему всю правду. Прежде всего он популист, а потом уже начальник полиции. А Мердок все равно догадается. «Не боишься?» — интересуется Мартин. «Кого?» «Мердока, конечно». «Пистолеты нам пока не понадобятся, Дон. Подсылать убийцу к советнику сенатора он, как будущий коллега Стила, не станет. Ограничимся словесной дуэлью, а результат ее предсказать трудно. Кто будет повержен, поживем, увидим». С этими словами я открываю дверь в коридор. Он безлюден. И добавляю: «Выходим поодиночке. Ты в редакцию, я к Бойлю».